Инцидент на мосту или «Не тронь меня». Но и эти крамольные слова, наверное, сошли бы Феодосию с рук. Все знали, как несдержанный язык столь влиятельный и могущественный друг начальника тайной канцелярии. Попробуй на него донеси. Но все-таки непомерная гордыня сгубила Феодосия. При Екатерине I, которую он считал слабой и недостойной правительницей, он стал нарушать общепринятые правила поведения. Весной 1725 года произошел знаменитый инцидент на мосту. Дело в том, что со времен Петра действовал указ, запрещавший горожанам ездить по мосту возле Зимнего дворца в те часы, когда государь отдыхает, дабы стуком копыт и грохотом колес экипажа не потревожить послеобеденный сон императора. Для напоминания горожанам об указе на мосту стоял особый часовой. 19 апреля проезжавший по мосту Феодосий отказался выйти из кареты, да еще устроил страшный скандал, орал и махал тростью на дежурного офицера. Потом он прошел во дворец и, узнав от служителя, что к императрице входить не время, начал кричать: «Мне бывал при его величестве везде свободный ход! Вы боитесь только палки, которая вас бьет, а наши палки больше тех! Шелудивые овцы не знают, кого не пускают!» Затем заявил, что во дворец он отныне ни шагу. Вечером гофмаршал двора Матвей Алсуфьев, приехавший к Феодосию с приглашением пожаловать во дворец на обед, был поражен грубым отказом святителя принять это обязательное для подданного приглашение. Тот желчно заупрямился и не пошел, несмотря на все уговоры. После этого разгневанная Екатерина запретила ему бывать при дворе, но он не послушался и через 3 дня самовольно явился в Адмиралтейство на торжественный спуск корабля «Не тронь меня», где присутствовала государыня. Это уже было воспринято как оскорбление чести ее императорского величества. Феодосий был арестован. Его обвинили в необычайном и беспрекладном, беспримерном, на высокую монаршию честь «призорстве». Это соответствовало действительности. Пожалуй, таким же образом, желчно упрямясь, вел себя только патриарх Никон при царе Алексее Михайловиче. Но тут императрица Екатерина I наглядно показала всем, кто есть кто в российском государстве, и форс выдержала до конца. «Не я чернец, не я мертвец». Не следует удивляться, что друзья и собутыльники Феодосия из тайной канцелярии, Толстой и Ушаков, исполняя указ государыни, ничтоже сумнявшися, повлекли Феодосия в застенок. Тем более, что и с ними объятый гордыней иерарх после смерти Петра тоже испортил отношения. А уж тому, что все коллеги Феодосия по синоду дали против него убийственные показания, и вовсе удивляться не стоит. Синод был клубком заклятых друзей. Струсивший Феодосий, оказавшийся в шкуре тех, кого он десятилетиями мучил и над кем издевался, лепетал в ответ на грозные вопросы, говорил от малодушия, а не от злобы, говорил от ревности к добру, говорил от глупости и так далее. Таким объяснением в застенках обычно не верят, да Феодосий и не был искренен. То каялся, то был спесив и о себе прощения не просил. Словом, заматерелый, заледенелый государственный преступник. Было предписано сослать его в Холмогорский Корельский монастырь. В июне 1726 года Феодосия привезли в этот северный монастырь, и тут он понял, что погиб безвозвратно. Начальник охраны подпоручик Степан Оголин, раньше жаловавшийся на спесивость арестанта, теперь писал в своих донесениях, что Феодосий просит милосердия и прощения. Но было уже поздно. Дело церковного иерарха в тайной канцелярии становилось все толще и толще. Подходили все новые его коллеги, запоздавшие с доносами и разоблачениями. Вскрылось хищение им денег из новгородской епархии и множество других грехов. Феодосия лишили архиерейской и иерейской мантии. Он превратился в простого монаха, старца Федоса. Граф Мусин Пушкин, посланный в Холмогоры в сентябре 1725 года, получил указ Федоса посадить в тюрьму, а буди тюрьмы нет, сыскать каменную келью наподобие тюрьмы с малым окошком, а людей близко той кельи чтоб не было, пищу определить ему хлеб да вода». Согласно этому указу, Феодосий был запечатан, то есть замурован в келье под церковью. Окно и дверь заложили камнями, оставив только окошко для подачи еды. Там, во тьме, холоде, грязи, собственных нечистотах, без покаяния и слова участия, он провел несколько месяцев. Наступила зима, узник замерзал в холодной келье, но только в начале 1726 года его перевели в камеру с печью. Когда обезножившего Федоса переносили в новое узилище, он сказал присутствовавшему при этом вице-губернатору Архангелогородской губернии Измайлову: «Ни я чернец, ни я мертвец. Где суд и милость?» На что получил от чиновника резкий, как удар кнута, ответ: «Не говори лишнего, а проси Бога милости о душе своей». Это был приговор к смерти. Камеру вновь заложили камнями. 3 февраля того же 1726 года караульный офицер доложил Измайлову, что уже несколько дней Федос по многому клику для подания пищи ответу не дает и пищи не принимает. Камеру вскрыли, Феодосий был мертв. Никто не знает точно, когда оборвалась грешная жизнь петровского сподвижника.